Глава 29. Темной ночью. Ночь опустилась на могучий флейский лес. Кудрявые кроны сомкнулись и угрожающе обступили небольшую поляну. Где-то вдалеке послышалось глухое уханье совы, треснула и упала с дерева сухая ветка. Облака расступились, и луна осветила огромное неприступное здание, эфлейский оружейный склад, примыкающий к учебному военному гарнизону. Вдоль задней стены взад-вперед ходили двое часовых. Затрубил рог. С противоположной стороны здания, которую не было видно с поляны, заскрипела массивная дверь, и послышался ритмичный топот множества солдатских ног. Зычным эхом раздавался голос командующего. Солдаты вышли на учение, гарнизон и оружейный склад опустели. Тишина вновь обволокла окрестности. Часовые неспешно прошлись вдоль стены и остановились у заднего входа. Усталость и безмятежность отражалась на их лицах. Чувства притупились, ночная тишь манила забыться и вздремнуть. Часовые прислонились к высокой каменной стене. А на другой стороне поляны Ник и мондоитальские призраки, скрытые тенью густой листвы, тоже следили за черным входом. Той ночью у склада ожидалось занимательное представление с повстанцами в главной роли. Накануне Фергюс встретился с другом Эл, после чего сразу же вызвал принца и призраков к себе. «Повстанцы нападут на оружейный склад сегодня в полночь, когда солдаты выйдут на учение», — предупредил старик. «Вот уже долгое время они замышляли восстание, и покушение на Демира должно было стать лишь первым шагом на пути к перевороту в королевстве. Но рассчитывать на победу они не могли». Их арсенал ограничивался простенькими охотничьими ружьями, ржавыми ножами и кинжалами, в то время как в распоряжении королевской армии было лучшее оружие из Заморья. Набег на склад помог бы им уравнять силы. Среди повстанцев будет Нейт, их главарь. Его желательно взять живым. Будем его потом допрашивать, а с его дружками разбирайтесь, как получится. Меня интересует в первую очередь кукловод, а потом уже куклы, заключил инквизитор. И вот Ник и трое призраков сидели в зарослях подлеска, выжидая повстанцев. Еще двое спрятались в кустах с другой стороны поляны, а один залез на дерево. Серые, словно крысиная шкура, одежды делали их почти невидимыми. Принц тоже привыкал к новому облачению. Он с восторгом, смешанным с тревогой и страхом, наблюдал за поляной. «Отвечаете за принца головой», — обрадовал Фергюс призраков. Для пущей безопасности Ника и призраков снабдили короткоствольным пистолетом, одной из заморских новинок с оружейного склада. Представление началось, когда из-за угла выскочили две тени. Они вмиг подскочили к сонным и растерянным часовым, которые не успели взяться за оружие. Как ножи впились им в горло. Принц вздрогнул и схватился за свой пистолет, но твердая рука призрака остановила его. «Набежали». С ухмылкой прошептал призрак и указал на тени в отдалении. «Вон еще повстанцы!» Те бесшумно скользнули по остриженной поляне. Воровато оглядываясь и подавая друг другу знаки, они подбирались ко входу на склад. У двери они остановились, снова огляделись и прислушались. Стояла густая тишина. Черные фигуры закопошились у двери, видимо, вскрывали замок. Вскоре один из повстанцев осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь. «Чисто!» — кивнул он товарищам, и они друг за другом прошмыгнули на склад, не подозревая, что в темных углах там притаились гвардейцы. Они дожидались сигнала, чтобы схватить повстанцев. Складская дверь закрылась, поймав всех в прочную паутину, сплетенную старым инквизитором. «Берем их?» — воодушевленно спросил Ник. «Тише. Нет, пока наблюдаем. Еще не все в ловушке», — прошептал призрак. «Откуда ты знаешь?» «Вон в тех кустах прячутся двое повстанцев, и еще не весь сколько притаилось в лесу». Ник присмотрелся к кустам. На миг ему показалось, что в зарослях действительно кто-то шевельнулся. Если он что-то и увидел, то помогло ему скорее не зрение, а фантазия, подкрепленная словами призрака. Но раз тот сказал, что повстанцы там, значит, они действительно там. «Как ты что-то различаешь в кромешной тьме?» — удивился принц. «Я не только смотрю, я слушаю, чувствую и догадываюсь», — пояснил призрак. «Я ничего не вижу, кроме дремучего леса, и не слышу, кроме шелеста листьев». «Тогда попытайся рассуждать. Стали бы повстанцы заходить на склад, не оставив никого из своих следить за округой?» «Нет, наверное». «Вот тебе и ответ. Ты можешь предположить, что кто-то из них остался снаружи, чтобы предупредить товарищей об опасности, если вернутся солдаты или часовые. Раз догадываешься об этом, то попытайся найти повстанцев. По теням, по шороху, может, по запаху, как угодно. Ты знаешь, что они где-то здесь, и рано или поздно они себя выдадут. Твое дело следить, и тогда ты заметишь их. Я слежу, но не замечаю. Может, мне все-таки не дано быть призраком? «Опыт — вот наше с тобой единственное отличие друг от друга. Со временем ты наберешься опыта, научишься наблюдать и размышлять. Это поможет тебе стать настоящим призраком. С одним лишь условием, если ты действительно этого захочешь». На поляне было тихо. Из-за закрытой двери склада не доносилось ни звука. Ник уже не терпелось начать арест. «Долго еще ждать?» — поинтересовался принц. «Не знаю пока. Надо наблюдать». Призрак, что сидел слева от Ника, поднял голову вверх к дереву, куда взобрался один из серых, и подал какой-то знак рукой. Тот ответил жестами. «Снаружи больше двух осталось», — пояснил призрак. «Они пешие или на лошадях?» — спросил другой. «Поблизости лошадей нет». «Скорее всего, оставили за рекой», — предположил третий. «И обратно вброд перейдут реку, чтобы сбить солдат со следа, когда обнаружится пропажа». «Должно быть не только лошадей, но и повозку. На одних лошадях повстанцы много оружия не увезут. Или они могли подготовить лодку?» «Что думаешь, Ник?» Ник не думал ничего. Лишь слушал и пытался успевать за потоком мыслей призраков. Принц всматривался в темноту, думая, сможет ли добавить что-то к словам призраков, но пока на ум ничего дельного не приходило. «Повстанцы открыли дверь», — только и смог сообщить он. Они выкинули на поляну несколько ящиков с оружием, тут же из леса выскользнули два силуэта. Они подбежали ко входу на склад, взвалили на себя ящики и повернули обратно. «Пятеро». «Их пятеро снаружи», — сообщил призрак, пообщавшись со своим другом на дереве. «Еще двое понесут следующие ящики, один останется сторожить вход. Берем их». Один призрак подал знак остальным, притаившимся в кустах на другой стороне поляны. Второй отделился от группы, чтобы сообщить гвардейцам о начале ареста. Через минуту на складе послышалась возня и агрессивные крики. Повстанцы сопротивлялись, но ловушка уже захлопнулась. Сложнее оказалось поймать тех пятерых сообщников, которые остались снаружи. Они немедля побросали ящики и кинулись в чернеющий лес. «За ними!» — прокричал призрак. «К реке!» — подсказали с дерева. Азарт погони охватил Ника. Принц выскочил из зарослей, сжимая в руке пистолет, и ринулся за повстанцами. Кусты и деревья то и дело вставали на его пути. Цепкие ветви били по лицу, хватали за одежду. Ник спотыкался о кочки, пни и развалившиеся сухие стволы деревьев, но продолжал бежать. За своим тяжелым дыханием Никас расслышал крики, шорох, выстрелы где-то впереди, чуть правее, если слух не обманывал, и кинулся в ту сторону. Сердце колотилось, но уже не от волнения, а от усталости. Ноги начали заплетаться. Ник зацепился за что-то, и прямо рядом с ним со свистом пролетело несколько дротиков. Чудом ни один из них не задел принца. «Повстанцы!» — догадался он. Ник кинулся в сторону и побежал не по протоптанной тропе, а вдоль нее. Шершавая ветка ободрала кожу. Принц снова чуть не упал, схватился за ветку, а она сухо скрипнула и отломилась. Колючий сук оставил длинную глубокую царапину на руке. «Терпи», — приказал себе Никас, хотя боль обжигала. Лес поредел, впереди блеснула река, рябь прошлась по сверкающей глади. Черные силуэты пересекли реку, замутнили воду. Река заволновалась и ответила им набегающими волнами. Ник бросился туда. Он значительно отстал и от повстанцев, и от призраков. Давно выбился из сил, и лишь чувство долга тянуло его дальше. Принц побежал по воде, ноги тут же намокли. Ледяные брызги коснулись рук и лица, но он старался не замечать этого. Ник добрался до противоположного берега, и следы на песке подсказали, куда бежать дальше. Но вскоре они закончились, и принц оказался в заросшем высокой пшеницей поле, огромном и не менее коварным, чем лес. Мелкий зверек прошмыгнул под ногами. Ник бежал, увязая в рыхлой земле, окончательно отстал и потерял направление. «Эй!» — крикнул он. «Эй!» — ответил знакомый голос призрака. «Сюда, Ник!» И снова бежать. Засада, лес, река, поле. Принц окончательно заблудился. Поле закончилось, и Ник разглядел небольшое здание с округлой крышей. Земля под ногами сменилась мощеной дорогой, немного разбитой и заросшей. Она вела к черно-белому крыльцу заброшенного храма существ, чья светлая сторона белела в свете звезд, а темная сливалась с ночной мглой. Слева мелькнул силуэт. Ник дернулся, но тут же успокоился, это оказался призрак. «Они разбежались по полю, и нам пришлось разделиться. Трое, кажется, прячутся здесь», — пояснил призрак, поднимаясь по ступеням. «Стрелять ведь умеешь?» «Умею немного», — подтвердил Ник. «Стреляй по всему, что будет двигаться. Разве повстанцев не предпочтительнее взять живыми?» «Мне предпочтительно вернуть живым тебя, а их как получится». «Звучит цинично». «Это ты еще в подвалах Инквизиции не работал», — усмехнулся призрак. «Тогда твои представления о циничности сильно пошатнулись бы». «Готов?» Призрак взялся за ручку высокой двери храма и посмотрел на принца. Тот кивнул. «Держи оружие наготове», — шепнул призрак напоследок. Лики существ неприязненно взирали на незваных гостей. Ника обступили тьма и холод. Тишина сгустилась в зале. Принц ступал как можно осторожнее, но напряженное дыхание выдавало его больше, чем шаги. Призрак указал ему на правую сторону, сам двинулся влево, они разделились. Ника охватил страх даже не от того, что повстанцы прямо сейчас могут убить его, а из-за того, что он, как ему казалось, не готов был убивать людей. «Не стоило мне идти в Инквизицию, ох, не стоило», — пронеслось в мыслях. Но сейчас принцу только и оставалось, что красться по храму, озираясь на каждый шорох и испуганно целясь в темноту. Повстанец напал сзади. Он ударил Ника по спине чем-то тяжелым и повалил на землю. При падении принцу удалось как-то развернуться лицом к повстанцу, и он бы выстрелил, но оружие предательски выпало из рук. Завязалась драка, Ник же отчаянно отбивался. Защищался как мог, зубы скрипели от напряжения. Невдалеке он услышал звуки другой драки. Должно быть, призрак тоже схватился с повстанцами. В руке неприятеля блеснул нож. Лезвие нависло над лицом Ника, но принц каким-то чудом извернулся и слабо толкнул руку нападавшего. Повстанец на секунду ослабил хватку, Ник дотянулся до ножа. Пистолет валялся поодаль, на прежнем месте. Ник попытался ткнуть повстанца ножом, но неудачно. Лезвие скользнуло по кожаному жилету, оставив глубокий порез, но не коснулось тела. Повстанец скорчил гримасу, ударил принца, и нож выпал. Никто же ударил его кулаком. Они вцепились друг в друга, яростно молотя руками и ногами и мешая друг другу дотянуться до ножа. В тот момент, когда повстанец почти достал до рукоятки, принц пнул нож, и тот, звякнув о черно-белый пол, отлетел в угол к существам, которые насмешливо наблюдали за схваткой. «Эй, Ник!» — крикнул призрак и кинул принцу свой нож. Принц перехватил оружие и на секунду глянул в сторону своего спасителя. Тот уже расправился с одним повстанцем, а с другим, довольно хилым на вид, сошелся в кулачном бою. «Ах!» — глухо выдохнул Ник. Удар пришелся ровно в живот. Принц чуть не задохнулся. Кашель вырвался из горла, но рука машинально ударила повстанца в ответ. Он крепко держал нож и полосовал им повстанца. Тот отчаянно сопротивлялся и пытался перехватить руку Ника. Принц наткнулся на что-то теплое и липкое. Кровь из живота повстанца потекла на него, но противник не сдавался. Ник нанес всего лишь несколько неглубоких порезов, при этом его тоже не сильно ранили. «Дрянные существа!» — испугался Ник, когда повстанцу удалось выбить нож из его руки. Лезвие воткнулось в трещину в полу недалеко от них. Оба, и принц, и повстанец, потянулись к ножу. Что-то еще валялось на полу. Ник быстро сообразил, что до ножа ему не дотянуться, и схватил этот предмет. Холодный гладкий ствол лег в руку, пистолет снова оказался при нем. Один выстрел отделял принца от победы. Повстанец не успел опомниться, как Ник навел на него дуло, но руки задрожали. Послышался выстрел. Повстанец громко вскрикнул, скатился на бок и со стоном зажал кровоточащую рану на плече. Ник безвольно опустил пистолет, так и не воспользовавшись им. Стрелял призрак. «Ты жив?» «Жив», — подтвердил Ник. «Ничего, и этот выживет». Решил призрак и пнул повстанца, когда тот попытался проползти к выходу. «А ты чего лежишь?» Принц распростерся на полу, не веря, что все закончилось. Он лежал ровно под статуей мертвой королевы, и она с укором взирала своими бездонными глазницами. Подобно ночному небу высился потолок храма существ, пахло пылью и железом, и тишина охватила просторный зал. Усталость, которую Ник не замечал во время борьбы с повстанцем, резко навалилась на него. Он блаженно прикрыл глаза. «Да мне и так хорошо». «Уверен? Вставай!» «Дай отдышаться», — взмолился Ник. «Ладно», — усмехнулся призрак, доставая веревку и связывая повстанца. Двое других валялись рядом мертвые. «Ну вот, у нас с тобой один пленник». Несколько часов спустя они подъезжали к замку. Колонна из призраков, гвардейцев и пленников змеей растянулась по Мондо-Итальской дороге. Среди пленников нашелся и Нейт. Принц узнал его по шраму. Правильное благородное лицо повстанца было искажено ненавистью. Руки в синяках и кровоподтеках были связаны за спиной. Нейт сжимал их в кулаки, которыми уже не мог воспользоваться. «Мы сделали это. Призраки сделали это. Фергюс будет доволен». Устало, совершенно не испытывая радости, заключил принц. «Все закончилось. Опасность миновала, но Ник еще переживал в мыслях события этой ночи. Рассветало. Замок золотился в свете восходящего солнца, его тень гигантской горой лежала на поверхности моря. Дорога широкой ленты устремлялась к арке Мондоитальских ворот». «Ну, что нам сказать про тебя, Фергюсу?» — спросил призрак. Ник поднял на него мутный взгляд. Один глаз у принца заплыл, все тело жутко болело, костяшки пальцев обогрелись своей чужой кровью, которую он не успел оттереть. «Что я плохо справился?» — предположил Ник. «Отчего же плохо? Ты сидел с нами в засаде, храбро преследовал повстанцев в лесу, не побоялся сражаться в храме существ. Вообще-то мне было страшно», — уточнил принц. «Но все же ты не остановился?» — пожал плечами призрак. «Нет, правда, очень страшно было». «Так это с непривычки. Кому в первый раз не страшно? И мы когда-то боялись, но привыкли. И ты тоже научишься преодолевать страх». «Опыт — наше единственное отличие», — припомнил Ник. «Именно». «Думаешь, я смогу стать призраком? Я подхожу для этого?» «Это ты сам решай. Хочешь работать в Инквизиции?» Лошади остановились. Перед призраками возникла высокая черная фигура Инквизитора. Он не без удовольствия наблюдал за шествием побитых и обескураженных пленников. Их выстроили в шеренгу, и Фергус, медленно растягивая каждый шаг, прошел вдоль повстанцев и остановился перед Нейтом. Тот поднял голову, явив Инквизитору озлобленное лицо с жутким шрамом, и оскалился. «Вы довольны, Инквизитор?» «Ваши крысы поймали нас, но не думайте, что это конец, нет! Нас много! Вам досталась лишь одна капля из всего океана. Вы пленили шестерых, убили четверых, но не представляете, сколько из нас осталось на свободе. Рано или поздно друзья освободят меня, и я возглавлю восстание. Мы победим, и вы будете первым, кого казнят, когда установится новая власть. Наша власть! Это я вам обещаю!» Инквизитор с легкой улыбкой слушал Нейта. При словах об обещании он запрокинул голову и рассмеялся на показ. «Друг мой, ты слишком трепетно относишься к своей никчемной персоне. Никто из повстанцев не осмелится сунуться в Мондоиталь ради твоего спасения. Ты провалился в пропасть и утянул за собой друзей. На их месте я бы тебя за это возненавидел». «Но у них и у тебя еще будет время об этом подумать, пока вы будете гнить в темницах!» Фергюс развернулся и махнул призраком рукой. «В подвалы их!» Ник с гордым наслаждением смотрел, как уводили пленников. Он тоже сыграл свою роль, хоть и незначительную, в их аресте. Быть может, правильно подметили призраки. Он сделал это, несмотря на страх, а страх уйдет со временем. «Так-так, ну а теперь, Ник, расскажи мне, понравилось ли тебе ночное приключение? Призраки мне тут успели шепнуть, что ты неплохо проявил себя, хоть и боялся. Что скажешь? Может, оставишь мысли об Инквизиции и вернешься к спокойной королевской жизни?» — вкрадчиво спросил Фергюс. «Или все-таки хочешь стать призраком?» Сомнения, воспоминания о животном страхе, жуткой боли и минутах бессилия охватили Ника. Соднили царапины, полученные во время забега по ночному лесу. Ныла рана от ножа повстанца. Но он решился. «Хочу!» — Фергюс кивнул. «Добро пожаловать в Инквизицию!»